«Сейчас», — вяло сказала она, отходя от меня чуть в сторону. «Скажи, и зачем я согласилась быть твоей ученицей?» Задала она риторический вопрос, после чего создала звездный путь. Огонь заструился к ее ногам, собираясь там, а уже через секунду она взлетела вверх метров на 20, после чего начала падать вниз. Я был готов в любой момент использовать магию ветра, чтобы уменьшить скорость ее падения, но этого не понадобилось. Она сама создала слабые выбросы пламени из своих ступеней, чтобы плавно приземлиться. «Неплохо, неплохо. Теперь тебе надо будет отработать быстрое перемещение, используя это заклинание», — сказал я, закивав головой. «Ты серьезно? У меня на это ушло 2 недели», — пожаловалась она. «Этим займешься позже. Сейчас попробуй, используя огненную волну, сжать ее, так же как я делал с гневом молнии, чтобы увеличить его мощность», — сказал я, проигнорировав ее жалобы. «Как скажешь», — безразлично сказала она, махнув рукой. «Вот так?» — спросила она, выставив руку вперед, после чего быстро составила звездный путь и выпустила огненную волну. Струя пламени была заметно меньше, чем обычно, но была далека даже до того уровня сжатия, что я обычно использую в битвах. «Ну как?» — спросила Чжоу Мин, тяжело вздыхая. «Видно, ей это далось не так легко, как могло показаться». «Вполне сносно», — ответил я с безразличием. «Теперь займемся действительно важными делами. Вот, держи, прикрепишь их к рукам и ногам», — сказал я, протягивая ей 4 утяжелителя весом по 2 килограмма каждый. «Что, и что мне с ними делать? Как это вообще поможет мне в бою?» Засыпала она меня кучей вопросов, попутно выполняя указания и одевая утяжелители. «Будем бегать», — весело сказал я. «Примерно 15 километров. Пошли», — я присмотрел маршрут, пока за волком ходил. «Что? Так много, и как мне это поможет-то?» Не хотела угомониться Чжоу Мин, но все же последовала за мной. «Как же тогда Ксинер, разве на нее не нападут, пока мы будем бегать? За нее не волнуйся, мы будем недалеко, а также вернемся достаточно быстро, чтобы на нее не успели напасть. А бегать надо для закалки тела, ты же хочешь быть сильнее, чем обычный маг твоего уровня», — спросил я. «Ты же видела, как это помогает, только благодаря закалке я могу перемещаться на такой скорости. И именно благодаря ей, Ксинер смогла тебя победить в чистом физическом бою, иначе ты, конечно, легко избила бы ее. Серьезно, действительно очень странно, что маг начального уровня первой ступени может равняться по чистой физической силе магу среднего уровня, а когда она успела ей научиться? Да так, что побила меня», — спросила Чжоу Мин, задумавшись. «Ты что, серьезно думала, что я в первую очередь не научу ее этому?» — в ответ спросил я ее. «Логично», — кивнула головой Чжоу Мин, и мы побежали с ней вместе. Во время бега я объяснил ей, что из себя представляет закалка тела и что ее будет ждать дальше. После нашего возвращения, мы приступили к тренировкам боевых стоек, которых у нее было 16, 8 ледяных и 8 огненных. Старик объяснил мне и показал, как они должны выглядеть. Я даже сам их все проделал у него на глазах, чтобы как можно точнее следить за Чжоу Мин. Быть лояльнее старика я не собирался, так что под жалостливые претензии я бил ее тонкой веткой, когда она делала что-то не так. Время отдыха и занятий у Чжоу Мин также отличались от того, что было у меня. 4 минуты она работала, а 16 отдыхала. Также у нее были довольно дорогие отвары для восстановления, а это, еще не говоря о том, что со временем ей еще придется для тренировок отправляться в специальные места, одним из которых был небесный рубец горы Тянь-Шань, но это еще не скоро. Кстати говоря, я ее учил не одной из тех техник, что брал у старика, а их синтезу. Он был наиболее подходящим под все мои условия, требовал не такие дорогие отвары, да и в особые места надо отправляться только начиная с этапа концентрации, а это будет примерно на высоком уровне, и при этом всем давал устраивающий меня темп развития. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы изучить и совместить те техники, так что она должна быть благодарна мне за это, хотя она пока только причитает и жалуется. Ближе к обеду с тренировкой Чжоу Мин было покончено, закончила и Ксинер. Поев, мы направились дальше, к городу Надежды. Однако уже спустя пару часов Чжоу Мин от усталости не смогла идти дальше, и нам пришлось сделать привал. Не то, чтобы это для меня было неожиданностью, нет, даже наоборот, в пределе наших ожиданий. Во время привала я занимался культивированием, а главная жалобщица спала, к Ксинерджи занималась закалкой тела, я наблюдал за ней, иногда поправляя, прерывая свое занятие. Поужинав, был вновь выставлен такой же дозор, как и в прошлый раз. Пока дежурила Ксинер, я выспался за все прошедшее время, но уже при Чжоу Мин я культивировал, следя за ней. На этот раз она смогла побороть свою сонливость и продержаться до утра. Глава 126. Добыча ресурсов. Так мы и продолжали путь около двух недель, постепенно углубляясь в дикие земли. С каждым днем я становился все осторожнее, но не менял установленного в первый день распорядка. С утра идет тренировка закалки тела, после обед – короткий переход длиной в пару часов, а после занятия по концентрации и контролю магической энергии звезд. Конечно, такое продвижение было очень медленным, но я никуда не спешил. До турнира семей закалки тела еще около месяца, а до сдачи заказа Ло Суну и того больше. К тому же, мы уверенно приближались к месту обитания тяньшанских ледяных броненосцев, земляные проживали рядом. Чжоу Мин, пока, естественно, не знала, на кого мы идем охотиться, но думаю, это не так уж и важно. Вскоре мы были уже на их территории, и они могли легко на нас напасть, если бы захотели, так что я решил, что пора посвятить Чжоу Мин в мои планы. Эй, Чжоу Мин, завтра мы отправимся на охоту, помнишь, я говорил, что мне нужны некоторые материалы с магических зверей? Спросил я ее вечером, перед тем днем, когда я запланировал охоту. Да, и на кого здесь можно охотиться? Неуверенно спросила она, озираясь по сторонам. Пышная растительность еще пару дней назад сменилась довольно прохладной картиной, так что нам пришлось даже теплые вещи одеть. Да так, ничего особенного, тяньшанские броненосцы и всего-то. Усмехнулся я, наблюдая за тем, как ее лицо приобретает зеленоватый оттенок панического страха. Ты что, с дуба рухнул? Это же истинные вожаки, как ты думаешь их победить? Ты хоть и силен, но не настолько же. Как вообще маг первой ступени среднего уровня может победить такого монстра, даже если нас двое таких? Начала кричать на меня Чжоу Мин, сидевшая за ее спиной Ксинер тихонько засмеялась, все же, она видела больше моих истинных способностей. Успокойся, все будет нормально, хоть увидишь, как стоит сражаться с монстрами, весело сказал я. Вид ее ошарашенного и испуганного лица за последние две недели хоть и немного надоел, но до сих пор был очень забавен. Скорее я посмотрю на то, как тебя раздавят и съедят. Ладно меня, но тебе что, даже Ксинер не жалко? Она же останется совсем одна, продолжала вопить Чжоу Мин. Я еще помню тот случай в школе, ты тогда сказал, я не такой смелый, как некоторые наши одногруппники, явно намекая на Мофана. Когда ты успел стать таким безбашенным? Правда? Ну, я всегда таким был, усмехнулся я, пожав плечами. Просто тогда я был не готов столкнуться с той опасностью, что там была, а сейчас готов убить истинного вожака. Не прекращала она протестовать. Да, давно, загадочно улыбнулся я. Ладно, завтра тяжелый день, я спать, сказал я и сел культивировать. Ночь прошла спокойно. Чжоу Мин исправно выполняла свои обязанности дежурного с того дня. На следующий день, рано встав и быстро поев, мы направились на поиски броненосцев. Найти их было не так сложно, как могло показаться, все же, они довольно многочисленны, а мы, можно сказать, на их территории. Ледяные броненосцы – это монстры ростом под 3 метра, похожие на холм сине-ледяного цвета с шипами из чистого льда. У них маленькие головы, которые они легко могут спрятать в своем панцире. Основным оружием является массивный хвост, а также само тело. Они сворачиваются в клубок и катятся на врага. Помимо всего этого, ледяные броненосцы обладают магией льда с силой, не уступающей той же магии среднего уровня. Нашли мы одного такого броненосца на поляне вблизи отвесного склона. Он стоял, жуя какую-то траву. Ксинер спокойно наблюдала из-за укрытия за ним. А вот Чжоу Мин ошалелыми глазами смотрела на него, чуть ли не трясясь от страха. Не знаю, почему Ксинер, будучи магом первой ступени начального уровня, так спокойно стояла перед истинным вожаком, наверное, так верит в мою силу. Ладно, я пойду, Чжоу Мин, смотри внимательно, сказал я, улыбаясь, выходя из укрытия и направляясь прямо к броненосцу, который и не думал меня замечать. Стой, ты что и правда? Попыталась остановить меня Чжоу Мин, но было уже слишком поздно. Я быстро составил звездную карту молнии и направил удар молнии прямо в голову броненосцу. Их броня очень крепкая, а мне она требуется практически неповрежденная, так что надо быстро раскрошить ему голову и сжечь его мозг. Однако от моего удара что по силе был почти равен магии среднего уровня третьей ступени, не было практически никакого толка. Хотя трещины и пошли по его черепу, но совсем чуть-чуть. Зато он заметил меня и, быстро развернувшись, зарычал, что было силы. Попутно от него распространилась волна довольно сильного холода. Если бы это была его магия, я бы замерз почти на смерть, а так, всего лишь небольшой неконтролируемый выброс энергии. Но, посмотрев назад, я увидел, как девочки прижались друг к другу и трясутся от холода, кутаясь во все, что только можно. Я же стоял в штанах и кофте. Видимо, мое тело все же намного крепче, чем у других людей. К сожалению, долго любоваться этим зрелищем я не смог. Броненосец напомнил о себе еще одним ревом и, подпрыгнув, скрутился в круг и покатился прямо на меня. За мной были девочки, так что отпрыгивать было опасно, но на этот случай у меня было недавно изученное заклинание «Порыв лезвий ветра». Создав звездную карту, я размахнулся руками, как будто сгоняю воздух, и направил всю силу заклинания не на броненосца, так как мог повредить его драгоценную броню, а под него в землю. В результате он с огромным количеством земли взлетел в воздух, где на мгновение раскрылся, потеряв всякую ориентацию, тем самым показав мне свою голову. В нее тут же полетел гнев молнии. Нижняя часть головы, которая, собственно, и была видна, была значительно слабее укреплена, чем верхняя. Однако, даже так, для истинного вожака моя усиленная магия молнии не являлась смертельной. Но, стоит сказать, что приземлился он для меня очень удачно. Если быть точнее, завалился на бок, что давало хорошую возможность для атаки. Недолго думая, я воспользовался этим шансом и, используя рывок ветра, практически мгновенно оказался над его головой и атаковал сразу двумя гневами молнии. После двух последовательных атак его голова была уже черноватой, но это истинный вожак, его победить далеко не так просто. Хоть молнии и влияют на нервную систему, замедляя ее реакцию, но только не в случае с этим монстром. Его кожа настолько плотная, что мышечных спазмов после всех моих ударов даже не было видно. Сам же броненосец от этого только быстрее пришел в себя и попытался ударить меня своим хвостом. Но, не тут-то было, я смог сгруппироваться и оттолкнуться от его хвоста, используя рывок ветра, так что его хвост впечатало в землю. Приземлившись на две ноги, я наконец-то закончил звездную карту молнии, и еще один удар молнии пришелся ему в голову. Трещин стало намного больше. Череп почти начал крошиться, еще немного и... Но от этого броненосец быстро пришел в себя и вскочил на ноги, после чего заревел и направил на меня волну холодного воздуха. Это уже была его магия, а как я говорил, она не уступает по силе магии среднего уровня. Если попаду под такую, даже мне будет больно и некомфортно. На этот раз за мной девочек не было, так что, используя сапоги ветра, я быстро изменил направление, уходя из-под удара и обходя броненосца так, чтобы иметь лучший вид на поврежденный участок его головы. Все бы могло закончиться очень быстро, используя я артефакт, но знать о нем Чжоумин лучше не стоит. К тому же, мне самому нравятся такие напряженные бои. Я буквально чувствую себя охотником, что загоняет свою дичь в ловушку, после чего убивает и снимает с нее шкуру. Однако, заканчивать все равно надо. Так что, достав из пространственного браслета свой старый кинжал, я использовал остаток энергии сапог ветра и магию пространства, чтобы ускорить его и направить точно в голову броненосца. Кинжал развил довольно большую скорость, но до скорости кинжалов артефакта еще далековато. Там сам артефакт придает им значительное ускорение, переводя значительную часть энергии пространства в скорость. Но даже такой скорости было достаточно, чтобы окончательно разрушить и без того всю покрытую трещинами голову броненосца. Она буквально разлетелась на куски, забрызгав все вокруг кровью и мозгами, а также ошметками брони. По инерции тело продолжило поворачиваться, чтобы ледяной порыв следовал за мной, однако он уже постепенно сходил на нет, а тело замедлялось до тех пор, пока само собой не упало через пару секунд. Я же после такого боя чувствовал легкую усталость по всему телу и довольно неплохую иссушенность магических резервов. Все же, три заклинания среднего уровня почти подряд, это пока для меня многовато, но далеко не критично, можно было еще пару таких же боев провести. Потянувшись, я направился к броненосцу, стоило быстро забрать все необходимое и двинуться дальше. Конечно, его брони с лихвой хватит и на щит, и на броню, но вот цельную душу надо еще поискать, К тому же, лишнее тоже пригодится для экскрементов и прочих артефактов. Найдя глазами девушек, я увидел, что Ксинер стоит довольно спокойная, но также было заметно, что она сильно замерзла и была немного напугана. А вот Чжоу Мин стояла с открытым ртом, откровенно дрожа всем телом от холода, и даже не думая плотнее укутываться. Другими словами, она была просто в неописуемом шоке. Я же как ни в чем не бывало подошел к броненосцу, достал специальный инструмент, что помогает резать такую прочную броню, и приступил к своей работе. «Ты-ты-ты». Вскоре, за моей спиной послышался заикающийся голос Чжоу Мин. Обернувшись, я увидел, что она тычет в меня пальцем, довольно некрасивый жест. «Да, что-то не так, я немного занят, у нас сегодня еще много дел», — недовольно спросил я, возвращаясь к работе. «Ты так спокоен», — взревела позади меня Чжоу Мин, так громко, как только могла, после чего даже закашлялась. «Ксинер, ты тоже так спокойна?» «Да, а чего переживать?» Недоумевающе пожала плечами Ксинер. «Что, ты не понимаешь? Твой брат только что убил истинного вожака, будучи всего лишь магом первой ступени среднего уровня. Другие маги его же уровня не могут в одиночку завалить даже слабенького младшего вожака. Ну, брат очень сильный». «Весело, с какой-то особой теплотой в голосе», — ответила Ксинер, заодно нежно улыбнувшись. «И все», — безысходно выдохнула Чжоу Мин. «Да он только что двигался так, что превосходил по скорости того броненосца. Не считая магии начального уровня, он использовал 3 заклинания среднего уровня за весь бой. По-твоему, сколько всего длился этот бой, а?» протянула Ксинер, задумавшись. «Может минуту, хотя может и полминуты, все было слишком быстро. А я о чем? Истинного вожака за чуть больше, чем полминуты», — продолжала орать Чжоу Мин. «Твой брат вообще человек, как кто-то его уровня может обладать такой силой? Ну, мне повезло, удачно разыграл бой, смог поразить слабое место противника, так бы провозился подольше», — сказал я, пожав плечами, складывая разделенную на пластины броню монстра. «Но все равно справился. Это просто невероятная сила», — продолжала настаивать на своем Чжоу Мин. «Мы всего год назад закончили школу. Год назад наш город Бо заполонили полчища монстров, и мы с ребятами прятались от таких вот монстров, трехглазых волков, боясь пискнуть, чтобы нас не нашли и не убили. А ты вот так просто его сейчас убил. Кстати, где ты тогда пропадал? Ты не эвакуировался с нами, а потом сам на утро пришел в безопасную зону весь побитый и слегка поджаренный. Брат жил в городе Бо до встречи со мной, это тот самый, на который год назад из-за черной церкви напали монстры», — с интересом спросила Ксинер, вопросительно посмотрев на меня. «Да, я там жил. И сейчас я легко убиваю трехглазых волков. Этот кинжал, к слову, из их клыков сделан», — сказал я, показав вытащенный из шеи кинжал. Глава 127. Ночное приключение. «Что, твои кинжалы из клыков тех монстров?» — удивленно воскликнула Чжоу Мин. «Интересно, мне кажется, или за последнее время она стала какой-то слишком активно удивляющейся?» «Да, ты не знала, у Сяхау почти такие же», — сказал я, пожав плечами и возвращаясь к работе, которой было еще много. «А у него они откуда?» — спросила она, переставая уже так бурно на все реагировать. «Ну, я ему показал свой способ драться, ему понравилось, и он попросил его научить. На прощание я оставил ему пару кинжалов, а потом он сделал себе получше», — безразличным тоном сказал я. «Ясно», — окончательно успокоилась Чжоу Мин, подходя и рассматривая труп монстра, с которого я постепенно снимал броню. «Примерно за час я управился с этой тушкой, и мы двинулись дальше. Всего за день нам удалось убить около 10 ледяных броненосцев. Конечно, не со всеми было так просто, как с первым, иногда попадались парочки, вот там приходилось повозиться. А иногда даже одиночки вынимали из меня душу и заставляли поднапрячься, чтобы их убить. Так что к концу дня я устал так, как не уставал уже давно, но свою цель я выполнил, сумел достать одну душу ледяного броненосца, но этого будет вполне достаточно. За все время нашего здесь времяпровождения я смог раздобыть еще 3 души слуги, так что у меня осталось свободными 5 сосудов для слуг и 1 сосуд вожака». Чжоу Мин после третьего раза совсем перестала чему-либо удивляться, лишь ходила с каменным лицом, выражающим полное ее бессилие в данной ситуации. Однако, после 8-го, она стала на меня посматривать испуганными глазами, а после 10-го облегченно вздохнула, потому что я сказал, что на сегодня хватит, так как уже устал. А вот у Ксинер была совершенно другая реакция. С каждым убитым мной броненосцем, ее глаза сверкали все сильнее и сильнее, словно она смотрела на божество и собиралась упасть перед ним на колени. Не сказать, что это меня раздражало. Нет, она выглядела довольно мило, но все же, меня это слегка пугало. «Ты вообще человек?» – задала мне прямой вопрос Чжоу Мин, пока Ксинер готовила ужин. «Убить столько монстров уровня истинного вожака за один день, ты просто не можешь быть человеком». «Нет, я человек, а это – результат моих долгих и упорных стараний». Слегка скрывая усталость, сказал я. «Мой учитель устраивал мне гораздо более тяжелые тренировки, они, кстати, ждут тебя впереди». Усмехнулся я, посмотрев на нее. «Как скажешь, учитель». Слегка запнувшись и неловко улыбнувшись, ответила Чжоу Мин. «Мы же завтра возвращаемся, тебе нужен, по крайней мере, недельный отдых, чтобы полностью восстановиться после такого», заботливо добавила Чжоу Мин. «Нет, еще рано, завтра быстро перемещаемся в ареал обитания земляных броненосцев и убиваем их парочку, а вот после, уже можно и домой», усмехнулся я. «Уходить сейчас? Нет, конечно, мы еще не все, что мне надо, добыли». «Что?» – удивилась Чжоу Мин, а после продолжила безразличным голосом, уставившись на огонь. «Делайте, что хотите, учитель, вы точно сумасшедший». «Спасибо, я погляжу, ты жалеешь, что стала моей ученицей?» – весело спросил я. «Да, и еще как, и врагу не пожелаю учиться у такого учителя, как ты. Хотя, если я стану такой же сильной, то можно и потерпеть», – сказала она, пожав плечами. «Как знаешь», – пожал я плечами, закрывая этой фразой разговор. Ночь прошла спокойно, и на следующий день мы уже добрались до земляных броненосцев, убив еще 5 штук, но так и не получив душу. Честно говоря, мне самому уже надоело быть здесь, а их душа была не так критична, так что я принял решение завтра убить еще одного, может двух, и направиться назад. Это известие сильно обрадовало Чжоу Мин. Была еще одна причина нашего ухода. Мой пространственный браслет потихоньку начинал трещать по швам, я собирался вернуться в Лхасу, до которой было ближе, чем до Города Надежды, и прикупить там новый пространственный браслет, а уже после отправиться к подножьям Цин Луна за земляной пандой. На обратном пути мы убили еще пару земляных броненосцев, после чего браслет оказался забит под завязку и больше не собирался ничего принимать, отказывался наотрез. Также, мне все-таки повезло, я все же получил цельную душу, так что на щит и доспехи пойдут хорошие души. Обратный путь был намного быстрее, так как мы в основном шли и гораздо меньше времени уделяли тренировкам. Конечно, это было не очень хорошо для девочек, но ничего, у них еще будет время на планомерные тренировки. Спустя 4 дня мы уже приближались к Лхасе. Именно в этот момент я решил притворить в жизнь свою задумку, если быть точнее, то при помощи приманки натравить на нас группу зверей. Естественно, если девочки узнают об этом, то даже Ксинер посчитает меня сумасшедшим, и я буду с ней согласен. Однако, я уверен в своих силах, так что сбежать мы сможем, это точно. Здесь обитали в основном гигантские тибетские волки и кибанги, оба зверя имели уровень среднего высокого слуги, так что даже Ксинер, если постарается, сможет защититься от них. Ночью, с 4 на 5 день, я, как обычно, сел культивировать, попутно следя за девочками. Незаметно достать из пространственного браслета приманку и кинуть ее куда-нибудь не было для меня проблемой, но я решил подождать подходящего момента. Чжоу Мин дежурила первой, так что нападение должно было произойти в первую половину ночи. Она поначалу тренировалась, оттачивая свои навыки, но вскоре села под деревом и стала просто наблюдать за окружением. Именно в этот момент я понял, что пора. Достав из пространственного браслета приманку, я при помощи магии пространства откинул ее чуть подальше от себя и открыл. Поначалу, конечно, не было никакого эффекта, запах от приманки должен для начала распространиться вокруг. Вообще, ее используют военные в двух основных целях. Первое, для отвлечения внимания монстров, маг ветра или тени закидывает приманку куда-нибудь подальше, тем самым освобождая путь основному отряду. Второе же применение – это сбор монстров с определенной территории в одном месте, целью этих действий является их уничтожение. Можно сказать, что я собираюсь помочь военным, используя второе применение приманки. Спустя минут 5 послышался топот, от которого Чжоу Мин вскочила из-под дерева и подошла ко мне и спящей Ксинер, готовясь к бою. Она судорожно озиралась по сторонам, пытаясь найти источник звука. Вскоре показался первый монстр, гигантский тибетский волк, почти такой же, что я натравил на нее в первый день. На этот раз Чжоу Мин не использовала огненный кулак, вместо этого она использовала взрывную волну, магию третьей ступени начального уровня, сжав ее, хоть и немного, но этого хватило, чтобы сильно подпалить волка, но не убить. «Эй, Ксин Юн, Ксин Эр, вставайте, у нас проблемы», — крикнула она, отправляя в волка еще одно заклинание. Я открыл глаза, волк получил серьезные раны, но не струсил, а наоборот, только разъярился и кинулся на Чжоу Мин. Второе заклинание остановило его, сожжав всю шерсть и кожу на морде, из-за чего он стал выглядеть довольно неприятно. В этот момент, с другой стороны, вышел еще один волк. «Я займусь им, ты закончи с этим», — сказал я, вскакивая на ноги и доставая кинжалы. «Да», — живо ответила Чжоу Мин, кивнув головой и отправляя в волка еще одно заклинание. «А, что происходит?» — сонным голосом спросила Ксин Эр, вставая на ноги и осматриваясь по сторонам. «Волки!» — крикнула она, увидев третьего пришедшего волка. «Откуда их здесь так много?» — прокричала она, быстро создавая сгусток яда в своих руках и ударяя кулаком с ним об землю. Волна яда мгновенно прошла 30 метров до волка, начиная потихоньку отравлять его. «Ксин Эр, осторожно, не отходи далеко от Чжоу Мин!» — предупредил я ее, используя рывок ветра и прыгая на своего волка, выставив вперед кинжал. Волк Ксин Эр сорвался с места одновременно с моим, но особо ничего сделать не смог. Пробежав метров 20, он упал и проехался прямо к ногам Ксин Эр. Его лапы, тело и морда понемногу разлагались и превращались в непонятную жижу, а ступней уже и подавно не было. Однако он не собирался сдаваться так легко. Такое ощущение, будто они боли совсем не чувствуют. Он попробовал укусить стоявшую рядом девушку. Но Ксин Эр отпрыгнула на метр назад и отправила в голову волка еще один шар яда, после чего он перестал двигаться, а из места, куда попал шар, потекла струйка разъеденной плоти. Все же, яд Ксин Эр очень необычен и силен, так легко разъедает тело высокого слуги, будучи всего лишь магией первой ступени. Тем временем, мой волк на рефлексах уклонился от моего прямого рывка, быстро развернувшись и вновь направляясь на меня, но, к сожалению для него, он не был для меня достойным противником. Используя лезвие ветра, я взмахнул кинжалом, отправляя заклинание прямо на волка. Усиленной почти в 4 раза магии третьего уровня хватило, чтобы разрубить волка до груди пополам, так что он быстро рухнул замертво, и был таков. Чжоу Мин, к этому моменту, сражалась уже со вторым волком, который довольно сильно обгорел. Чжоу Мин, попробуй использовать магию льда, чтобы сдержать их, твоей второй ступени должно хватить для этого, сказал я. Конечно, не имею ничего против ее способа сражения, но ей стоит научиться совмещать лед и огонь в битве, это сделает ее намного сильнее. Попробую, что вообще происходит, крикнула она в ответ, завершая звездный путь ледяной волны и направляя заклинание на приближающегося к ней волка. Ксин Эр в это время также сражалась, создавая все больше своего ядовитого тумана и направляя его в приближающихся к ней волков. Конечно, по ней было видно, что она на пределе своих способностей, а без закалки тела она бы давно упала, но пока все было в норме. А волков, тем временем, становилось все больше и больше. Мне отдыхать долго не пришлось, на меня кинулись сразу 5 подошедших волков. «Вы слишком надоедливые», — сказал я, взмахнув двумя кинжалами одновременно, и сразу же разрубив двух волков. После этого, при помощи прыжка и рывка ветра, я оказался на высоте 20 метров, и уже оттуда, с небольшой задержкой, запустил по 3 оставшимся 3 гнева молнии, сжав их чуть сильнее, чем обычно, и целясь точно в голову. От шока после смерти товарища и моего резкого, как можно было подумать, исчезновения, они не сразу поняли, что произошло, и заклинания попали точно в цель. 3 волка лишились своих голов, а на их месте остались обугленные ошметки. Я же прямо в воздухе, при помощи сапог ветра изменил свое направление и приземлился на рядом стоящие деревья. «Ты не собираешься им помогать?» — раздался слегка удивленный голос Асуры в моей голове. «Не совсем, всего лишь хочу дать им возможность отточить свои навыки, но в то же время, не хочу превращать это в смертельную битву», — ответил я, убивая лезвиями ветра еще 2 только подошедших волков, и заодно оценивая ситуацию на поле боя. Чжоу Мин и Ксин Эр стояли практически спина к спине, оставляя для друг друга место. Благодаря этому вся поляна, где был наш лагерь, поделилась на две половины. Первая, та, на которой сражалась Чжоу Мин, царство льда и пламени. То там, то тут горел огонь и землю покрывал иней. Нет, это не был четкий контроль магии со стороны Чжоу Мин, она поступала намного проще, атакуя разные цели соответствующей магией. Одного волка она сжигала, другому же замораживала лапой, после также сжигала. Да, разнообразием не блещет, но ее лед пока что сам не в состоянии убить даже высоких слуг, даже с теми знаниями, что я ей дал. Что касается ее навыков закалки тела, то они пока довольно низкие и судить о них довольно рано. Вторая же половина была укутана в зеленоватый туман, не вся, конечно, он собирался ближе к своей хозяйке Ксинер. Она поняла свою силу и то, чем превосходит многих магов. Если Чжоу Мин маг среднего уровня, и ей не так сложно справиться с монстрами уровня высокого слуги, тем более получив от меня столько полезного, то Ксинер другое дело. Ха, она же только приблизилась ко второй ступени, а справляется с монстрами высокого уровня. Невероятно, усмехнулся Асура, прервав мои спокойные размышления. Да, ты прав, усмехнулся я, убивая гневом молнии еще четырех лишних волков. Ее яд очень силен, и по силе его даже можно приравнять к третьей ступени, плюс ко всему, его уникальные свойства, буквально разъедание живой плоти, делают его очень полезным в битвах, а ее навыки создания тумана и управления им также заслуживают внимания. Глава 128. Предел возможностей. Открыто за 410 лакиков. Она определенно будет полезной, решение оставить ее в живых было верным, заключил Асура. Тем временем я наблюдал за Ксинер. Она использовала свой туман, одновременно для обороны и атаки. Он был достаточно сильным, чтобы убить высокого слугу, но был не способен ранить ее саму. Так что пока она может поддерживать туман вокруг себя, она неуязвима. В то же время, волк может просто перекусить ее, пока яд не окончательно убил его. Именно по этой причине, она направляет как бы дорожки яда к появляющимся перед ней волкам, которые с невероятной скоростью поглощают их и постепенно убивают, разъедая их плоть. Думаю, такого эффекта она смогла добиться после тренировок с созданием меча из яда, так как это были не разные заклинания, а контроль уже созданного. Однако, ничего не может быть так легко, как хотелось бы. Ксинер, все же, всего лишь маг первой ступени начального уровня, пусть и с большим потенциалом и способностями. И пусть она почти достигла второй ступени, но этого все равно мало, чтобы противостоять стольким высоким слугам. Она стояла, тяжело и нервно дыша, а по ее лицу струился пот, это явно давало понять, как для нее тяжел этот бой. Долго она протянуть так не сможет, но, стоит заметить, что к этому моменту померло от моих и девочек рук порядка 30-40 волков, естественно, большую часть убил я, прикрывая их со своего дерева, однако и они неплохо справляются, на счету у Чжоу Мин было около 10, а у Ксинер порядка 9, это число волков было довольно велико и походило на небольшое пристанище или же, корректнее, стаю. Так что, если появится вожак, проворный волк или еще кто, в кого могут эволюционировать гигантские тибетские волки, я буду совершенно не удивлен. К слову, я давно заметил, что Ксинер к тебе неровно дышит. Вот только не могу понять, она считает тебя богом или перспективным парнем. По ее отношению провести четкую грань сложно, сказал, задумавшись Асура. Поединок внизу ему был совсем не интересен. Все же он был хорошо контролируемым с моей стороны. «Ты и правда это заметил?» – скептически спросил я. «Я думал, что кроме как кромсать и красиво убивать тебе ничего не интересно. Обижаешь, конечно, то, что ты сказал безумно увлекательно, но я способен смотреть по сторонам», – слегка обидевшимся голосом ответил он. «Мне кажется, богом она считает, все же, тебя. В первую нашу встречу ты показался перед ней первым и внушил ей своей аурой убийцы уважение», — сказал я, безразлично разведя руками, попутно отправляя по гневу молнии, в появившихся с двух сторон от меня волков. Но вот влюблена она уже в меня, по крайней мере, в мою светлую сторону. «Ха-ха-ха, хорошо сказал, нечего добавить», — рассмеялся Асура. «А ты не собираешься ответить ей взаимностью? Я же, так и быть, побуду для нее богом-наставником и ограню этот алмаз безжалостного убийцы», — добавил он, чуть успокаиваясь. «Нет», — четко ответил я, резко почувствовав боль и пустоту в груди. «Все еще переживаешь по поводу той дуры, Линь Юнер?» — резко спросил Асура безразличным тоном. «Есть такое», — спокойно ответил я. «В том, что она меня окончательно бросила, сугубо моя вина, сказал я, пожав плечами и взмахнув кинжалами, убив еще парочку волков. Ну и выкинь ее из головы, здесь на тебя прямо вешается еще одна девушка, возразил мне Асура, со странными нотками в голосе. Нет, Ксинер была подобрана мной только в качестве инструмента, лишняя привязанность может помешать ее использовать. Безразлично ответил я. Линь Юнер же, непонятным мне способом смогла стать первым значимым и любимым человеком, по сути, за обе жизни. Так что чувства к ней не скоро угаснут, если вообще угаснут. Не будь ее, я бы не познал на себе, что такое любовь, и, скорее всего, Сюч Жао Тин, Чжоу Мин, Мо Фан, Синь Ся, Сяхау, Хэю и все остальные, так бы и оставались для меня обычными персонажами в моем представлении. Понятно? Но разве в твоем сердце уже не поселились чувства к Ксинер? Загадочно спросил Асура, с хитрой улыбкой на лице. Определенно есть такое, я больше не тот, что раньше, теперь я больше ценю чужие жизни. К тому же, ее судьба так похожа на мою, только ей не хватило сил и навыков пойти моей дорогой. Но это ничего, в качестве моего инструмента она получит должную огранку и, так необходимые ей, для достижения целей, способности. Серьезно сказал я, убивая еще парочку волков. К этому моменту, дела у девушек близились к катастрофе. Если бы не мое покровительство, то были бы они уже давно обе мертвы, просто не справились бы с таким наплывом волков. Возможно, я место выбрал неудачно, и мы на границе каких-то ста или вообще на территории одного из стад, тогда появление главнокомандующего тоже возможно. Хотя силы приманки мало, чтобы его привлечь, но вот смерть уже почти сотни его слуг, это достойный повод появиться. Я убил порядка 60, остальных пополам делит Ксинер и Чжоу Мин. Первая почти валится с ног, а ее туман постепенно рассеивается, вторая же, хоть и держится, но уже медленнее выстраивает звездные пути и постепенно иссушает свои магические резервы. Если в скором времени наплыв волков не прекратится, придется отступать. Что это с Ксинер? Вдруг раздался заинтересованный голос Асуры. Должно быть, она сильно перенапряглась. При обычных обстоятельствах, высокий слуга легко должен убить мага начального уровня первой ступени. Ей повезло с тем, что противники легко разъедаются ее ядом, сказал я, переводя взгляд на Ксинер, попутно убивая еще пару волков лезвием ветра. Нет, присмотрись, тебе не кажется, что она почти совершила прорыв на вторую ступень и одновременно пробудила внутреннюю энергию, возразил мне Асура задумчивым голосом. И правда, есть такое, ответил я, почесав подбородок. Именно в этот момент внутри Ксинер словно взорвалась энергетическая бомба, все ее тело наполнило энергия, а лицо стало чуть меньше смахивать на призрака. Пользуясь моментом выброса адреналина и энергии от двойного прорыва и внутренней и магической энергии, она перешла в нападение, выпустив весь созданный яд вперед на волков. Довольно внушительная волна яда с большой скоростью полетела вперед, разъедая все на своем пути, создавая абсолютно бесплодную зону. Однако, когда я вернул взгляд на Ксинер, она уже лежала лицом вниз без сознания. Не выдержала, будет хорошо, если она не помрет от такого перенапряжения, безразлично ответил Асура. Я выбрал ее, прекрасно зная, что от такой забавы она не откинет копыта, сказал я, махнув рукой и убивая парой лезвий ветра всех волков со стороны Чжоу Мин, давая ей пару минут передышки. «Ксинер!» — раздался крик Чжоу Мин, попутно она обернулась и кинулась к лежащей девушке. «Что с тобой? Очнись!» — кричала она, переворачивая ее лицом вверх. Зрелище было не очень приятное, все лицо было грязное, глаза завалены назад, а из носа и ушей потихоньку течет кровь. Как только Ксинер оказалась в руках Чжоу Мин, то задергалась в непродолжительных судорогах и вскоре успокоилась. «На, дай ей это выпить, должно помочь», — сказал я, спрыгнув к ним и кидая Чжоу Мин один очень мощный целебный отвар. «Почему на нас напало столько волков, и где ты был все это время? Посмотри, что стало с твоей сестрой!» Начала кричать на меня Чжоу Мин, схватив бутылку и вливая в рот Ксинер содержимое. «Это все из-за меня, я приманил их специальной вещью», — безразлично сказал я, отчего глаза Чжоу Мин расширились и стали похожи на два блюдца. Я сидел там, наблюдал за боем, и, к слову, если бы я не убивал большую часть волков, вы бы уже были бы мертвы. Что? Буквально взревела Чжоу Мин, дослушав мое безразличное объяснение. Как ты только мог до этого додуматься, чертов садист? У тебя что, Крышу снесло напрочь. Как ты мог сам навлечь на нас столько монстров? Зачем? Черт тебя подери, ты это сделал, идиот. Ты решил всех нас здесь убить. Да и что это значит, что следил со стороны? Мы обе чуть коньки не отбросили, а ты появился только в последний момент, когда твоя сестра оказалась при смерти. Что ты за брат такой? Кричала, что было силы Чжоу Мин, не обращая внимания на то, что вокруг собираются еще толпа волков, включая троих шипастых тибетских волка. Чтобы было понятно, шипастые тибетские волки – это монстры уровня истинного вожака стаи, похожи на трехглазых волков, только их особенностью являются шипы по всему телу, а не три глаза. Кстати, глаза у них всего два. Ничем другим от трехглазых они не отличаются, разве что их шипы – неплохой материал для артефактов. Думаю, у меня найдется место. Что же, хватит кричать. С ледяным спокойствием сказал я, доставая маску Асуры. Это получилось непроизвольно, во всех своих серьезных битвах я был в ней, можно сказать, это уже некий рефлекс. Поговорим позже, сейчас у меня есть дела. Прости, но я не разрешаю тебе видеть реальную силу, так что поспи пока. Что? Спросила вставшая в ступор и замолчавшая на мгновение Чжоу Мин, после чего сработал контракт, нанося небольшой урон ее душе и отключая ее. Повреждения были практически незаметными, но в ее состоянии этого хватило, чтобы она потеряла сознание. Проснется, даже не почувствует этого. «Ну что, а теперь давайте сыграем в настоящую игру», — сказал я, улыбнувшись коронной улыбкой Асуры и одевая его маску. «Пришло и твое время повеселиться». Ответом мне был вой трех шипастых волков, что отправляли своих приспешников в бой. Видно, мы оказались на территории крупной стаи, три вожака и около 150 слуг. Мой просчет, но сейчас жалеть было некогда, я все равно был готов к такому исходу, так что, проблем нет. Призвав свой артефакт, я тут же активировал кинжалы. Сейчас я мог свободно использовать два кинжала, с небольшим трудом три, этого было достаточно, чтобы разобраться с мелюзгой. Три кинжала рванули в разные стороны, после чего сразу же послышался жалобный скулеж волков, которым пробили головы, отсекли конечности или оставили дырку в груди. Хоть они и бежали на большой скорости ко мне и девочкам, но я был быстрее, от 50 слуг не осталось и следа всего за несколько минут. Все они попадали замертво, по инерции скользя к моим ногам. Видя это, три вожака сделали пару шагов назад, они не были дураками и погибать уж точно не собирались. Однако, было слишком поздно. Хоть они и стояли так, чтобы окружить меня с трех сторон, примерно на равном расстоянии, но я не позволю уйти никому. Первым не выдержал тот, что был справа, он попытался рвануть на меня, что было мочи, видно думал, что я не смогу уклониться, защищая девочек. Как же он ошибался, мне и двигаться не нужно было. Три кинжала вылетело в его сторону, от первого он смог уклониться, второй рассек половину лица, а третий, совершив ложный маневр, пробил ему грудь, отклонив его в сторону. Однако он остался жив, хоть и валялся на земле, еле вставая на ноги, а кровь тем временем текла из его новых ран. Дать ему немного времени, и он сможет вновь напасть на меня и, возможно, добьется успеха. Только я не был настолько милосерден, удар молнии попал ему прямо в голову, проломив череп и сжигая его мозг. Рана, оставленная кинжалом, значительно помогла. Двое других, видя такую расправу, попытались сбежать. Но я, используя магию ветра, бросился за ними. Второй шипастый волк был сбит с ритма бега кинжалами, что оставили в нем глубокие раны, а порыв лезвий ветра впечатал его в землю. Дело закончил кинжал, пробивший череп и покопавшийся в мозгу. Последнего пришлось догонять чуть дольше, но, к счастью, он не успел далеко убежать, так как изначально был подхвачен и сбит с ног вихрем лезвий ветра. Когда я закончил со вторым, он только начинал вставать на ноги. Кинжалы на огромной скорости врезались в его бок, заставив и без того израненные конечности подкоситься, а тело рухнуть. Удар молнии вновь завершил дело, пробив череп. После завершения всех дел, я вернулся к девочкам, напоил их раствором и обработал раны. Глава 129. Возвращение в Лхасу. Спустя ровно сутки после ночного приключения, мы уже были в Лхасе. Вернее сказать, был я, Чжоу Мин и Ксинер спали или, если быть точнее, были без сознания. В сам город я не рискнул заходить с двумя девушками, что лежали без признаков пробуждения. Нет, конечно, можно было бы сказать, что они пострадали на охоте. Но обращение в больницу нас задержит, а также может быть очень неудобно. Если они будут проводить анализы, может выясниться, что их тела крепче, чем должны быть, а этого совсем не надо. Вчера я получил довольно много душ уровня слуги и еще 3 осколка уровня вожака стаи. Это все стало последней каплей для моего зуба, и он наконец-то пробился на следующую ступень, став духовным инструментом туманности. Также, кое-как у меня получилось забрать пару некрупных шипов с волков, когда вернусь к мастеру, использую их для создания артефактов. Возможно, подарю один старику. Дорога заняла намного больше времени, чем я планировал. Сегодня мы уже должны были завершить дела в Лхасе и вылететь по направлению к Цинлину. Но во многом из-за моего желания проверить девочек, мы и задержались. Хотя это оказалось очень полезным, так как Ксинер смогла пробудить внутреннюю энергию, а также пробиться на 2-ю ступень начальной магии яда. Чжоу Мин тоже заметно прогрессировала, но не так сильно, как Ксинер. Расположился я на поляне недалеко от города, уже в пределах безопасных границ, так что смог и сам поспать. Битва с 3 истинными вожаками — нелегкое дело. Хоть и могло показаться, что я легко их убил, но это было только благодаря их бегству, а также тому, что я использовал максимум своих возможностей. 4 заклинания среднего уровня в течение 3 минут. Это вам не шутки. К тому же, до этого я использовал довольно много усиленной магии начального уровня, а также контроль сразу над 3 кинжалами еще тяжеловат. После боя я еле мог стоять на ногах, а голова слегка кружилась. Но, к счастью, благодаря внутренней энергии я смог восстановиться и сделать все необходимое. Примерно к 3 часам ночи Чжоу Мин показала признаки пробуждения. Ей необходимо было объяснить мои действия. Конечно, я не боюсь того, что она что-то кому-то расскажет, контракт ей этого сделать не даст. Но чтобы использовать ее, надо дать разумные объяснения, которые я уже приготовил. То использование контракта, что было вчера, слегка задело ее душу, так что помнить, часть перед засыпанием она не должна, по крайней мере смутно. Но я хорошо контролировал процесс, так что проблем у нее никаких не будет, она даже не почувствует этого. Тогда она была в таком напряжении и так сильно устала, что хватило легкого толчка, чтобы она отрубилась. Зачем я это сделал? Все просто, как я уже говорил. Чтобы победить 3 истинных вожаков одновременно, мне потребовалось использовать все свои силы, а я совершенно не хочу, чтобы кто-то знал мой предел. А послышались стоны со стороны, где лежала Чжоу Мин. Это вырвало меня из моих мыслей и анализа произошедшего. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — спросил я ее, подойдя ближе и видя, что она практически проснулась. «А, Ксин Юн, я не помню, что последнее вчера произошло», — сказала она, пытаясь встать. «И все тело болит», — пожаловалась она, все же кое-как сев и облокотившись об ближайшее дерево. «Что последнее ты помнишь?» — решил спросить я, не зная, с какого момента она потеряла память, трудно будет правильно оправдаться. «Помню, как Ксинер упала без сознания, я побежала ей помогать, а потом появился ты и сказал какую-то ерунду, типа сам натворил на нас этих волков, дальше все как в тумане», — честно ответила она. «Благодаря контракту я мог безошибочно определить ее ложь. Очень удобно, правда?» «Это чистая правда, я сам натравил на нас тех волков», — признался я. «Скрывать это, прикрываясь ее потерей памяти, глупо, плюс ко всему рано или поздно она может вспомнить чуть большие, и тогда могут возникнуть проблемы». «Что, ты серьезно? А, больно?» — попробовала она закричать, но схватилась за голову. «Зачем ты это сделал?» — спокойнее спросила Чжоу Мин, уставившись на меня глазами, в которых были смешаны гнев и слезы от боли. «Все же ей вчера неплохо так досталось. Я попробовал тебе все вчера объяснить, но ты упала без сознания, когда пришел шипастый волк», — сказал я, пожав плечами. «Что, там был вожак стаи?» — удивленно сказала она, снова хватаясь за голову и умолкая из-за боли. «Да, но ничего страшного не произошло, я с ним справился», — сказал я, протягивая ей бутылку с целебным отваром. «Держи, это снимет боль». «Спасибо, но зачем ты это сделал? Зачем ты подверг нас такой опасности?» — спокойно задала вопросы Чжоу Мин, попивая отвар и при этом мило морщись. Все же вкус у него не из самых приятных, зато эффект отличный, спустя пару дней как новенькая будет. «Все довольно просто, бои на пределе возможности дают сильный толчок вперед. Это один из самых эффективных способов тренировки», — сказал я с видом эксперта. К тому же, чтобы пробудить внутреннюю энергию, требуется побывать в состоянии близком к смерти. Обычно это должно было бы происходить от чрезмерных тренировок, но это слишком долго. Так что я решил дать вам встряску. Ксинер была готова и смогла пробудить ее. Что же касается тебя, то придется еще работать и работать, а потом искать новый шанс сделать это. Что, ты сейчас серьезно? С недоверием спросила она, уставившись на меня как на полоумного. А что было бы, если бы мы обе погибли? Вы бы не погибли, спокойно сказал я, чем вызвал у нее очередной приступ злости и легкого разочарования. Я бы не подверг вас такой опасности, если бы не был уверен, что смогу вас защитить. Так что я держал всю ситуацию под своим контролем. Ты же заметила, как часть волков умирала от вспышек молнии и порывов ветра? Спросил я ее. И правда, было что-то подобное, сказала она, задумавшись. У меня и правда было такое чувство, что бои кем-то контролируются. Я практически ни разу не сражалась сразу против двух волков одновременно. А это очень странно, учитывая, сколько их там было. Да, я специально отсеивал всех лишних, чтобы вы могли раскрыть весь свой потенциал и при этом не умереть, сказал я, почесав голову. Я же не могу допустить, чтобы все мои труды пошли прахом, только из-за того, что я же допущу такую оплошность. Понятно, но почему ты нас не предупредил, что проведешь такую тренировку? Снова повысила голос Чжоу Мин, видно, отвар начал действовать, и она почувствовала себя лучше. Тогда бы потерялся весь ее смысл, спокойно сказал я, разведя руками. Ты же лучше отточила свои навыки и действия при неожиданном нападении, спросил я, уставившись на нее. Ну, да, задумавшись, ответила она. Тогда если бы ты знала все заранее, смогла бы так же сражаться? Спросил я, ее следующий вопрос. Нет, наверное, неуверенно ответила Чжоу Мин, понимая, к чему я веду. К тому же, Ксинер не смогла бы прорваться, если бы знала, что я вас стережу. Добавил я, закончив свои оправдания. Понятно, а она до сих пор спит? Спросила Чжоу Мин, переведя взгляд на лежащую рядом с костром Ксинер. Она пробудила внутреннюю энергию, а также прорвалась на вторую ступень в магии яда, так что потратила довольно много сил. Плюс была при смерти после боя, сильно перенапряглась. Начал я объяснять, это естественно, что она очнется после тебя. Кстати, как долго я была без сознания? Спросила Чжоу Мин. Чуть больше суток, безразлично ответил я, махнув рукой. Так долго, тогда сколько будет без сознания Ксинер? Взволнованно спросила она, переживая за нее, словно мать за ребенка. Не знаю, но, когда я пробудил внутреннюю энергию, был без сознания 2 дня, сказал я, пожав плечами. Серьезно, что тогда мы будем делать? И да, где мы сейчас? Спросила Чжоу Мин, осознав, что не знает, где находиться. Мы в безопасной зоне Лхасы, ответил я. Думаю, будем ждать здесь, пока она не очнется, а потом поедем к подножию Цинлина. У нас есть еще и там дела. Раз ты проснулась, то посмотришь за Ксинер, мне же надо будет сходить в город, есть кое-какие дела. Хорошо, ты хочешь сказать, что сам нас тащил сюда? Удивленно спросила Чжоу Мин. Да, это было достаточно просто, хотя слегка и неудобно, ответил я, ложась на землю. С утра я отправился в город, по правде говоря, делать там мне было особо нечего, кроме как сходить на рынок. Во-первых, необходимо было продать все души уровня слуги, за них я выручил около 20 миллионов, которые и потратил на покупку еще одного сосуда для душ уровня вожака стаи. Ну, а во-вторых, я давно хотел купить новый пространственный браслет. Как всегда, найти хороший было невероятно сложно, на это я потратил около 5 часов. Все же эти браслеты больше аукционный товар и удача, что на рынке они вообще встречаются. Но попасть на хороший аукцион довольно сложно, для этого надо быть либо кем-то значимым, либо иметь связи с большими семьями. Однако афишировать все или часть своих связей я совершенно не собираюсь. Это может подвергнуть меня опасности, лучше всего будет для меня сейчас не афишировать их, так как если об одной станет известно другим, вся ситуация обострится. Но это не значит, что я не получу доступ к элитным аукционам. Если все пойдет по плану, то к октябрю у меня будет доступ ко всем аукционам Шанхая, но при этом никто не будет об этом знать, а в том, что все пойдет по плану, я практически уверен. Вернувшись, я приступил к культивированию и параллельно тренировкам Чжоу Мин, что постепенно восстанавливалось. Все вещи я переложил из своего старого браслета в новый, который стоил 100 миллионов юаней. зато обладал вместимостью в 30 кубических метров, в 6 раз больше прошлого. Но осталось у меня вновь всего 70 миллионов. Прямо несгораемая сумма, ха-ха. Ксинер проспала еще 2 дня и очнулась только на 3-й. Как и я, она не могла даже пошевелиться, пока я не напоил ее тем же отваром, что меня тогда поил старик. После этого мы наконец-то добрались до Лхасы, сняли номер в гостинице и девушки приняли целебную ванну. Им необходимо было восстановиться, так как скоро мы вновь отправимся на охоту. «Брат, что же тогда произошло?» – спросила Ксинер, выйдя из ванной в одном халате. Чжоу Мин уже давно ушла, сказав, что собирается пройтись по местным магазинам и купить сувениров. Прямо как туристка какая-то. «Я натравил на нас кучу зверей, чтобы помочь тебе с прорывом», — честно ответил я, не имея особого желания повторять сказанное Чжоу Мин. «Ясно, я так и подумала. Правда, когда не смогла найти тебя, стала немного волноваться, а потом заметила, как часть волков погибают, как только подходит к поляне, и успокоилась», — сказала она, садясь рядом. «Я верила, что бы ни случилось, ты сможешь защитить нас, но все равно старалась изо всех сил, так как не хотела разочаровать тебя, брат», — сказала она, повернув ко мне голову и мило улыбнувшись. От выражения ее милого улыбающегося и счастливого лица, меня слегка передернуло, но внешне я это никак не показал. Я подверг их невероятной опасности, они чуть не погибли. Даже пусть она верила в меня, но все же, сейчас на ее лице нет и тени сомнения, одно чистое счастье. Она просто не хотела меня разочаровать и поэтому чуть не погибла. Это было не действие контракта, а ее собственный порыв. Однако, я легко понял бы его, если бы она хоть немного обиделась на меня, сказала что-то типа: «Но не стоит так больше делать, пожалуйста». Да, не в ее положении так говорить, но хотя бы не быть такой счастливой. «Вот, держи, я купил себе новый браслет, этим можешь пользоваться ты», сказал я, протягивая ей свой старый пространственный браслет. «Ты хорошо проявила себя на охоте, особенно во время нападения волков». «О, спасибо, брат», сказала она, схватив браслет и обняв меня, словно младшая сестра, после чего ушла в свою комнату. Это было очень странно, чистое, искреннее счастье и ее невероятные глаза. Мне кажется, у нее с Лего поехала крыша. Глава 130. Подножие Цинлина. Нормально отдохнув один день, мы сели на самолет до Хинчжуна. Конечно, чтобы добраться до Цинлина, можно было бы долететь и до Сяня, но мучиться и пробираться сквозь толпы мертвяков не хотелось. К тому же, цинлинская земляная панда проживает ближе к Хинчжуну, чем к Сяню, а сейчас главное раздобыть все необходимые материалы как можно быстрее, время, все же, не резиновое. У меня была идея отправить Ксинер к Синься, чтобы та также подлечила ее и помогла пройти восстановительный этап, но отказался от этой идеи, так как это было слишком проблематично. Ксинер больше не вела себя так странно вызывающе и была похожа на обычную девушку. Не уверен, что на нее тогда нашло, но за этим определенно стоит следить. Что же касается Чжоу Мин, то изменения и вовсе не было. Также, я заранее объявил, что у Ксинер месячный перерыв от всех тренировок, а также предложил ей подождать нас в гостинице, на что получил резкий и категоричный отказ. По прибытию в Хинчжун мы сразу же направились в горы, прикупив местную карту. Всего на это путешествие я отводил неделю, но из-за задержек придется справиться всего за 3 дня. Продвигались мы довольно быстро, так что к полудню первого дня уже подошли к подножию гор. Чуть-чуть подняться, и мы попадем на территорию проживания цинлинских земляных панд. Если исходить из моих знаний оригинала, то в глубине гор растет огромная пурпурная липа, а также, каждые несколько лет выбирается новый император птиц. Хотя, насколько мне известно, ни один такой император, на самом деле, по силе таковым не является, максимум, высший полководец. Но есть одна вещь, которая мне очень интересна в этих горах и которая, я уверен, заставит меня еще раз приехать сюда, когда я стану сильнее, а именно, ветра Цинлина. Сильные бури, способные доставить кучу проблем, даже магам пика высокого уровня. Откуда они взялись? Этот вопрос волновал меня еще при прочтении. Как появилось такое невероятное явление? Просто природа играется? Да вы что, шутите? Когда природа сама по себе была настолько опасна? Правильно, никогда. Даже в этом мире это странно. Еще одно в этих ветрах и бурях не дает покоя, а именно, их хаотичное появление. Конечно, это может быть лишним доводом, что это чисто природное явление. Но, есть одно больше «но», а именно, как я узнал из доступной литературы, эти самые ветра не связаны ни с одним природным явлением по всему миру. Остается два варианта. Первый – эти явления связаны с природой не этого мира, возможно, темного измерения, либо какого-то другого. Второе – кто-то создает их случайно, ну, или по крайней мере, не по четкому графику, а когда его душе угодно. Оба эти варианта – чистое безумие, но это то, к чему я пришел в результате своих исследований. Если с первым вариантом все более-менее понятно, какое-то явление другого измерения просто проецируется в Цинлине по какой-то причине и вызывает эти ветра. В своем мире оно закономерно и поддается логическому описанию, зависит от чего-то или вызывается чем-то. Ничего особенного в этом нет, но учитывая мою способность впитывать природную магическую энергию, это может быть очень даже интересно для меня. Второй же вариант звучит совершенно как какая-то ересь. Нет, вы только представьте что-то способное случайно или по своей прихоти вызывать ветер, который убивает всех ниже истинных полководцев. Конечно, если они не приспособлены к нему. Если бы был такой монстр, то страшно предположить, какой он силой может обладать. Это уже не просто император, это уже что-то намного более сильное и могущественное. По этим причинам мое сердце трепетало от легкого волнения, когда мы поднимались в горы. Я открыл все свои меридианы, вбирая окружающую меня энергию. Конечно, мы шли вдалеке от тех мест, где были замечены ветра, но их отголоски я ощущал и здесь. Это была поистине невероятная мощь. Хотя, если бы я сам не был магом ветра, а также не обладал внутренней энергией, то не смог бы почувствовать этого. Однако, вместе с этим у меня было странное чувство, словно как только мы покинули безопасную зону, за мной кто-то следит. Это было очень странное и опасное чувство, что заставляло быть меня постоянно на стороже, и постепенно разгоняло мою паранойю до невиданных ранее пределов. Это было нечто необъяснимое, то, что даже я не мог до конца понять. Но, в то же время, у меня все сильнее появлялось желание заглянуть сюда, как только стану достаточно сильным для этого. Пока что, все же рано идти на этот риск, и, если бы не контракт с Лосуном, меня бы здесь не было. Первый день прошел без происшествий. Конечно, в отличие от лесов близ Лхасы на нас пару раз напали монстры уровня слуги, но они были легко убиты. Ксинер хоть и хотела использовать силы и вступить в бой, но я строжайше запретил ей это делать, а когда мы были наедине, даже пригрозил контрактным. Естественно, прибегать к его силе я совершенно не собирался, но этот месяц восстановления после пробуждения внутренней энергии очень важен. Чем лучше он пройдет, тем сильнее можно будет стать. А я собираюсь вырастить из нее очень сильного мага, мне не нужны слабые и бесполезные инструменты. Вечером я отправил их обоих спать, а сам приступил к культивированию, меня одного и так с головой хватит для патруля. Я планировал, что Чжоу Мин будет помогать в убийстве земляных панд, они монстры уровня высшего слуги, так что один на один она должна легко справиться. Хотя она может все полезное сжечь, но мне хватит материала и от одной панды, все остальное про запас, так что не страшно, главное опыт. Сразу после начала, я заметил странность, энергия в этом месте была очень необычной. Раньше я такого никогда не ощущал, словно попал в теплую ванну, а магическая энергия заструилась по энергетическим каналам, приятно согревая их. Скорость развития также показалась мне выше, даже чем в джунглях озера Тайху или в лесах у подножия Тяньшаня. Сюда определенно надо будет вернуться, но сейчас не время, я слишком слаб и не подготовлен. Если направлюсь в основные горы Цинлина, а не просто буду блуждать у подножия, то меня легко убьет какой-нибудь случайный монстр, а также разорвет на куски местный ветер. Ночь прошла спокойно, без каких-либо происшествий, так что, позавтракав, мы отправились на поиск земляных панд. Найти их было несложно, в отличие от больших панд старого мира. Эти животные были далеки от исчезновения и имели огромную популяцию практически на уровне племени. Хотя это только численность, и было бы очень сложно найти среди них хотя бы вожака стаи. Земляные панды были похожи на больших панд, 2,5 метра ростом, черно-белый окрас, только элементы напоминали каменные перчатки на всех четырех лапах. А главной особенностью этого вида было то, что они могли манипулировать земляными волнами, прямо как маги начального уровня. Правда, плюс к этому обладали крепкой кожей и большой силой лап.